Киран выскальзывает вслед за мной. «Позвольте мне проводить вас, госпожа Энджелис». Вспоминаю слова Даррена о скорости распространения сплетен в Эрске и все равно киваю. Киран светлеет, распахивает передо мной дверь, на выходе из здания любезно предлагает руку. К вечеру город ожил. На улице полно прохожих, осторожно ползет экипаж. Молодая мама катит коляску. Парень с девушкой идут в обнимку. Пожилая дама тащит упирающегося ребенка в шубке и шапке. Не разобрать, мальчика или девочку. «Госпожа Энджелис, может быть, вам нужно что-то? Я могу поднять архивы, посмотреть все упоминания о контрабанде. Мне очень хочется быть полезным». «Благодарю, господин Тишус. Пока я сама не знаю, что и где искать». «Прошу вас, зовите меня Киран. Каждый раз, когда я слышу «господин Тишус», то невольно ищу рядом дедушку. Никак не привыкну, что теперь господин Тишус — это я». «Как я его понимаю? Первое время в Академии от обращения госпожа Энджелис я вздрагивала и озиралась в поисках матери. Ведь сиятельная Сея Энджелис — это она, блистательная госпожа Беатриса. А я — Виарника, Вики или Винки, в зависимости от настроения родителей». «Хорошо, Киран». Удивительно, что он говорит о деде, а не об отце. «Дедушка мой единственный близкий человек», словно угадывает мои мысли Киран. «Отец с матерью развелись, когда мне было 6 лет, и у каждого из них сразу появилась новая семья и дети. У матушки даже близнецы, куда ей еще ребенка? Отец в первый округ перебрался, далеко на север, на границу с Герешем. Туда экипажи месяцами добираются, а порталы стоят половину хорошей годовой зарплаты. Дедушка и сказал: «Оставьте внука мне, выращу не хуже вас». Ни обиды, ни осуждения. В Рыгоре брошенный ребенок обязательно затаил бы злобу. Может, люди на самом деле человечнее? Я спешу перевести разговор. «Вы давно возглавляете службу розыска?» «Третий месяц пошел. Раньше я у дедушки в помощниках ходил. После розыскной школы сразу к нему. А после зимних праздников он объявил: «Все, внучок, я послужил в Арии, состарился. Теперь твоя очередь». И заявление на пенсию подал. Никуда не денешься, пришлось принимать должность. Не мошено же с Лерисом назначать. Они только с дорожными происшествиями разбираться способны, да с мелким хулиганством. Хорошо, что у нас мирный городок, и с магами везло. Господин Герли помогал, светлая ему память. Потом господина Варжеса прислали. При нем город по струнке ходить начал. В первый же день обокрали магазин Рейза. Господин Варжес появился, взглянул, и через четверть часа тащит мне двоих мальцов. «Забирайте, Тишус. Она ворованная в сарае вот по этому адресу припрятана». Герли так не мог. Он уже был старенький, зато добрый. «А Варжес злой?» Я невольно замедляю шаг. «Он непредсказуемый», — после заминки сознается Киран. «Может посмеяться, а может так глазами сверкнуть, что не знаешь, у тебя хвост вырос или рога, как у Шуйса. Никогда не угадаешь. Маг Рыгорец. Боязно». «Между человеческим и рыгорским магами нет особой разницы. Но Рыгор из века в век отсеивает слабых. Вот и получается, что общий уровень магии выше». «Что значит отсеивает?» — недоумевает Киран. «Не разрешает иметь детей». О том, что в довоенные времена младенцев, не дотягивающих до положенного уровня, усыпляли, словно отбракованных щенков, я молчу. Люди и так видят в нас бессердечных монстров. «О!» — теряется Киран. «А таких много?» 2-3 рыгорца на сотню. «И как они живут?» Соотечественника за такие вопросы я бы прибила. Человеку терпеливо объясняю. Смиряются, усыновляют сирот. С падением барьера многие стали уходить в человеческие земли. Люди с радостью принимают и слабых магов. Киран грустнеет. «Это так странно. Я все время думаю. Господин Варжес, вы... Да, у вас необычный, невероятно прекрасный облик, сильная магия. Но в остальном рыгорцы не так уж сильно отличаются от людей. Почему Рыгор решил, что мы — низшие создания? Тысячелетиями видел в нас только рабов. Останавливаюсь и оглядываюсь. Спешащий господин вдалеке и две дородные дамы, увлеченные витриной галантерейного магазина. Снимаю ментальные щиты и отдаю Кирану приказ. Поклонись. Страшно видеть, как его лицо искажается изумлением и внутренней борьбой. а через секунду он сгибается в низком поклоне. Помогаю ему выпрямиться, обеспокоенно заглядываю в глаза. «Киран, простите, ради бога! Я никогда не поступала так с человеком. После войны Регора запрещено применять ментальные атаки к людям, но иначе невозможно объяснить, почему. Слова не передают ощущений. Он часто и неровно дышит, но ожидаемого гнева или испуга я не вижу. Очевидно, его симпатия перевешивает унижение и страх». «Ничего себе! Мне показалось, что вы выросли до неба и способны раздавить меня пальцем. Это же не магия, нет?» «Нет, конечно. Это внутренняя сила, сейте. У людей нет похожего понятия. Наиболее близким будет направленная воля. Регорец способен сопротивляться сейте. Человек нет. Легко править миром и верить в свое превосходство, когда любой твой приказ обязательно исполнит. Люди выиграли Великую войну и доказали, что мы просто два разных вида. Слишком разные, чтобы стать едиными. Но вы живете в Варии, работаете в службе розыска. Господин Варшес, Макерска. Я встречал регорцев в Миоре, Ройске, Дегоре. Как справедливо подметил господин Войзер, мир изменился». «Не настолько. Киран, пожалуйста, не говорите никому про мою демонстрацию сейте». «Вас накажут?» — вспыхивает он. «Я вступлюсь за вас, госпожа Энджелис! Я все ради вас делаю!» Будь он регорцем, я бы его поцеловала. Конкретным регорцем, от которого я хотела бы услышать эти слова. «Нет, меня не накажут, но не хотелось бы новых слухов о наших жутких способностях. Я могу вам поклясться, что с момента подписания мирного договора ни один из нас не использовал сейты во вред людям. Честь в Регоре ценится превыше всего». «Я никому ничего не расскажу», — пылко заверяет Киран. «Мы подходим к дому Кушенов, и это избавляет меня от необходимости развивать тему дальше. Киран с неохотой отпускает мою руку. «Госпожа Энджелис, если вдруг... Если вы задержитесь в Эрске, позволено ли мне пригласить вас отужинать? В Эрезии каждый вечер живая музыка. Сегодня выступает Мелисса Лирен, прекрасная певица из Рошена. Начало программы в 9». «Киран, я боюсь что-либо обещать. Неизвестно, куда заведет это расследование. Хотя, почему бы и нет? Это просто ужин и музыка Ники. Возьмешь Марика, ему тоже полезно развеяться. А там кто-нибудь сердобольный, тот же Марик, просветит Кирана об особенностях физиологии регорок. В крайнем случае, сама расскажу. Но как же жаль. Начальник службы розыска не просто симпатичный мужчина. Он приятный, добрый, чистый человек. Человек». Кнопку дверного звонка жму так, словно желая вдавить ее в стену. Киран тактично удаляется. В этот раз Селина открывает почти мгновенно. «Госпожа Энджелис?» На ней другое платье. Простенькое, домашнее. Волосы скручены в тугой узел на затылке. Мизинец правой руки испачкан в чем-то желтом, пахнущим очень знакомо. Масляная краска. «Госпожа Кушен, я хотела бы еще раз осмотреть комнаты мирные». «Конечно, проходите, пожалуйста. Вы же из службы розыска. Разве я могу вам запретить?» Слышу я в ее голосе. На третий этаж она поднимается со мной шаг в шаг. Взломанная дверь по-прежнему распахнута. «Вы не боитесь оставлять комнаты открытыми? У Мирны очень много ценных вещей». «У нас уже год не было посторонних, госпожа Энджелис. После смерти отца к нам никто не приходит в гости». «Это из-за вашей матери?» Резкость вопроса я смягчаю дружеским тоном. Селина грустно улыбается. «Вы уже пообщались с местными дамами, да? Они ненавидят маму. За то, что вышла замуж за состоятельного мужчину, на которого они сами заглядывались. Ни перед кем не заискивает, хорошо выглядит. Люди с трудом принимают тех, кто на них не похож». Я перебираю драгоценности в шкатулке. Красивые вещи, но рядовые. Кроме ожерелья и кольца ничего примечательного. Сережки с жемчужинами, о которых вспомнила госпожа Варуш, обыкновенный жемчуг из Рошена. В отдельной бархатной коробочке обручальное кольцо с бриллиантом. На безымянном пальце Мирны не было следа. Значит, кольцо она сняла уже давно, сразу после смерти мужа. Дар Сеи бесполезен. Украшения не трогали больше недели. Очевидно, Мирне доставляло удовольствие иметь их, а не носить. «Вам ли этого не знать, госпожа Энджелис?» Селина делает упор на рогорском имени. «Госпожа Кушен, простите. Вы молодая, богатая, привлекательная женщина. Почему вы сидите взаперти? Времена, когда люди были привязаны к одному месту, закончились вместе с Великой войной. Хорошо, вас не приняли в Эрске, но есть же Дегор, Куреш, Дурк, Верена, в конце концов. Нет смысла уезжать. Люди везде одинаковые. И маме будет без меня совсем тоскливо». Из кармана она вытаскивает платок и начинает вытирать им пальцы. Теперь заметно, что пятен от краски много. Синих, бирюзовых, оранжевых, алых. «Вы пишете маслом?» Удивленный взгляд. «Вы тоже?» Обычно спрашивают, «Вы рисуете?» И хочется невежливо ответить, что рисуют дети карандашами на бумаге. «Моя мать была прекрасным живописцем. Мне, увы, ее дар не достался. Вы позволите взглянуть?» Она колеблется, но естественное желание художника показать свои творения пересиливает. «Да, с радостью». Комната Селины на том же этаже. Надо лишь пересечь лестничную площадку. Перегородки здесь нет. В самом конце коридора просторная светлая мастерская. Три окна на улицу, три во двор и широкое окно в торце с видом на крыши. Мольберты, подрамники, загрунтованные холсты, десятки картин разной степени законченности. На всех изображено море. Спокойное, волнующееся, бурное. Я застываю перед почти законченной работой на три ноги посередине комнаты. На горизонте догорает закат. На переднем плане белые барашки волн лижут водоросли, выброшенные на берег штормом. Парусник с надломленной мачтой заходит в бухту. На палубе столпились и обнимаются крошечные фигурки людей. К борту устало привалился маг. Над ним тает заклинание. Бледное, едва уловимое. Несмотря на потрепанный вид корабля, картина оставляет ощущение радостного подъема. Выжили, добрались, вернулись. Теперь я знаю, кисти какого искусного мастера принадлежат пейзажи в гостиной внизу. «Госпожа Кушен, у вас настоящий талант!» «Господин Варжес сказал то же самое», — смущается она. «Лишь господин Варжес?» — изумляюсь я. «А родители? Учителя в школе?» «Я никому не показывала свои работы вне дома. Мама меня хвалила, но так, за то, что нашла себе занятие и не сижу, сложа руки». «Отец...» Она умолкает. Ветошью снимает остатки краски с кистей, затем начинает промывать их в растворителе. Я не тороплю. Отцу никогда не было до меня дела. Впрочем, до мамы тоже. Я сказала вам утром, что последнее время они жили как друзья. Так вот, это не так. Они всю жизнь жили, словно хорошие, добрые друзья, и только. Никогда не спали в одной постели, не целовались, не обнимались. Даже не представляю, как у них появилась я. Селина берет чистую тряпку, тщательно вытирает кисти насухо. «Зачем я вам это говорю? Вы разыскник, к тому же Рыгорка. Вас интересует исключительно смерть мирная. Чужому человеку иногда проще рассказать то, что тебя волнует, особенно когда это касается близких людей. И пусть я Рыгорка и разыскник, зато прекрасно знаю, как больно ранит равнодушие родных. 16 лет мне пришлось сбежать из дома, потому что родители без моего ведома решили выдать меня замуж за влиятельного старика. А до этого они запретили мне учиться, отобрали книги и оставили один справочник по домоводству. Госпожа Кушен, у вас есть талант и возможности. Перед вами открыты все пути. И для этого вам не нужно бросать родину и становиться предательницей». Ярко-голубые глаза Селины смотрят на меня недоверчиво. «Странно. Цвет такой же насыщенный, как и у госпожи Варуш, но у Элисы голубизна казалась искусственной, а у Селины — глубокой и чистой. Госпожа Энджелис, извините, если обижу. У рыгорцев никогда не определишь возраст. Можно дать и 25, и 50, и 70. Господин Варжес смеется, словно мальчишка, а потом смотрит так, будто он мамин ровесник. Но вы ведь на самом деле молоды, и вы никогда не любили? А вы?» Вырывается у меня. «Идемте». Она откладывает кисти. Соседняя комната — спальня. Спокойные синие тона разбавлены белым. Гардины на окнах, узор на обоях. Нет крикливой роскоши покоев мирные. Но все свидетельствует о хорошем вкусе хозяйки. На стене напротив кровати — картина. Опять море. Безмятежное, ласковое. На фоне волн изображен привлекательный юноша с мечтательной улыбкой, его глазах отражается небо. Длинные белокурые пряди треплет ветер. «Сирил Кушен», — зачем-то произношу я вслух. «Я не пишу портреты. Это единственный. Отец часто вывозил нас к побережью. Мама с нами не ездила. Она терпеть не может море. Хотя сама из Миора. Мне в тот год исполнилось 17. Сирилу — 22. Я и раньше считала дядю самым красивым мужчиной на свете. И тогда вдруг резко осознала, что разница в возрасте между нами меньше, чем у мамы с папой. Он был старше меня всего на 5 лет. Правда, что в Регоре разрешены браки между близкими родственниками? Да, мы же все поголовно маги, что позволяет избежать неприятных последствий. Но разрешение на кровные связи дает лично Тен, в том случае, когда сочтет допустимым. Жаль, что Варя не Регор. К тому же Сирил относился ко мне как к младшей сестре. А потом он влюбился в Мирну. И жизнь лишилась смысла. Я словно очерствела от горя. Какая-то часть меня ходила, разговаривала, принимала пищу, но ничего не чувствовала. Оживала только тогда, когда писала картины. Даже смерть Сирила не потрясла так, как должна была. Ведь я уже его потеряла и смирилась. Нельзя утратить кого-то дважды. И все равно я не испытывала к Мирне ненависти. Она же не виновата, что Сирил выбрал ее, а не меня. Поверьте, Мирну никто не обижал. Для отца она оставалась напоминанием о Сириле. Рядом с ней он легче переносил свою боль. Он любил брата гораздо сильнее, чем нас с мамой. Мирне перешла часть этой любви. «Вы считаете это нормальным?» — думаю я. Селина угадывает мои мысли. «Отчасти мы с мамой сами виноваты. Отец создавал ремонтную мастерскую своими руками, как он шутил, из ничего. Для него она была намного большим, чем просто источник дохода. Другого такого увлеченного человека я не знаю. Мама же в заботы отца принципиально не вникала. Повторяла, что это не женского ума дело. Наверное, от того у них все и разладилось. Сирил занимался мастерской потому, что это было важно для старшего брата. Он его не просто уважал, боготворил. У них были удивительные отношения, очень теплые. До появления Мирны Сирил часами мог слушать рассказы про экипажи, историю их создания, конструкции, разновидности, отличия, особенности ремонта. Но в отличие от отца, Сирил предпочитал ездить на них, а не чинить. Или катать Мирну. «Госпожа Кушен, у Мирны есть очень дорогие украшения. Во мне просыпается розыскник. Их стоимость около 2 миллионов. Выписки из банка и владелец ювелирного магазина свидетельствуют о том, что ни Сирил, ни Демис Кушен их не покупали». 2 миллиона? Изумление Селины неподдельно. Отец никогда никому из нас не дарил таких дорогих подарков. За все годы я помню только раз, когда он потратил приличную сумму. Купил на 30-летие Сирила спортивный экипаж. Однако тот стоил около 800 тысяч. Отец был щедр, но в разумных пределах. Тогда кто бы мог преподнести Мирне эти украшения? За ней ухаживали. Она получала письма. Были какие-то намеки на то, что у нее появился мужчина. Можете говорить откровенно. Сейчас мы одни. Я не стану включать ваши слова в протокол. Вы женщина и могли заметить, что Мирна кем-то увлечена. Она тяжело перенесла смерть отца, вспоминает Селина. Мама даже возмущалась ее лицемерием. Нет, я не сомневаюсь, что Мирну искренне огорчила утрата. Однако кроме горя было что-то еще. Она старалась не подать виду, но ее беспокойство чувствовалось. Мирна стала слишком рассеянной. Однажды насыпала сахар мимо чашки. Отвечала не впопад, перепутала счета. А затем она вдруг успокоилась. Начала улыбаться и вести себя, как обычно. Но вряд ли это была любовь. Как бы вам объяснить, госпожа Анджелис? Мирне в любых ситуациях удавалось остаться ровной и рассудительной, потому что она не умела увлекаться. И это касалось не только мужчин. Представьте, что ругает художника, который вам нравится, чьи картины вы считаете верхом совершенства. Вы же вступитесь, правда? При этом велика вероятность, что вы поссоритесь с тем, кто считает иначе. Отец до хрипоты ругался с господином Герли по поводу способа установки макфактов в двигателе. Настолько он принимал это близко к сердцу. А Мирну ничего не волновало. Поэтому она и уступала так легко. Госпожа Варуш сказала, что мирно обожала дорогие ювелирные изделия. «Это была ее единственная страсть», — соглашается Селина. «Вы видели, сколько у нее всего. А где-то в гардеробной есть шкатулка с мини-ценными украшениями и отдельно коллекция браслетов из казарских ракушек, которую подарил ей отец. Она могла...» — старательно подбирая слова. «Намекнуть кому-нибудь, чью тайну узнала, что будет молчать в обмен на драгоценность». «Вполне», — Селина раздумывает недолго. «Именно так, как вы сказали, госпожа Анджелис. В обмен не на деньги, а на драгоценность. Деньги — это подло и грязно, а драгоценности — заслуженная награда. Тот же подарок. Мир не всегда дарили украшения. Она считала это само собой разумеющимся». Иными словами, то, что это шантаж и опасно, ей не пришло бы в голову. Когда Сирил просил Мирну о чем-то, он преподносил ей украшения. Отец перед тем, как пригласить в театр или на выставку, тоже обязательно что-то дарил. Почему бы тому человеку, ради которого Мирна будет хранить тайну, в благодарность не подарить ей что-либо ценное? Полагаю, она рассуждала так. Последний вопрос, госпожа Кушен. О чем вы умолчали утром? Что произошло вечером накануне убийства, когда Мирна зашла пожелать вашей матери спокойной ночи? Селина вздрагивает, опускает взгляд. «Я не хотела бы отвечать, госпожа Анджелис. Даже если это имеет отношение к убийству?» «Это не имеет никакого отношения к убийству». «Ай, ладно. Мама заметила Мирне, что не стоит возвращаться домой так поздно. Могут пойти слухи». Мирна, естественно, согласилась, извинилась и пообещала, что впредь будет возвращаться пораньше. Но посетовала, что слухи уже идут. Мол, ко мне заходил господин Варжес. Причем, если она, Мирна, провела вечер в гостиной госпожи Илшен в окружении других дам, то я принимаю холостого мужчину наедине в своих комнатах. Это было сказано очень вежливо, госпожа Анджелис, но мама вспылила. Это не вяжется с образом Мирны, как исключительно деликатной особы, не пересказывающей сплетен. Может, ей надоело быть деликатной? К тому же господин Варжес — единственный мужчина в Эрске, который не ухаживал за Мирной. Кажется, ее это задевало. Наверное, ей польстило бы его внимание, ведь он не просто невероятно красив, как серые горцы, но и избегает женского общества, что лишь подогревает к нему интерес. Господин Варжес действительно заходил ко мне в мастерскую, но всего один раз, и мы разговаривали только о живописи. Он похвалил мои картины и посоветовал поступать в Академию искусств в Верене. Я советую вам то же самое, госпожа Кушен. Держать в тайне такой талант непростительно. Скажите, вы уже обещали кому-нибудь картину, которую вы сейчас пишете? Что вы, госпожа Анджелис? Никто, кроме семьи, не знает о моем увлечении. Это Сирел настоял, чтобы мои картины повесили в гостиной. Он любил море, как и я. Тогда я с удовольствием куплю у вас эту работу. Я тоже очень люблю море. Я подарю ее вам, госпожа Анджелис. Денег у меня и так слишком много. Оставьте мне свой адрес в Дегоре, и я пришлю ее, когда она будет закончена. Это очень щедро с вашей стороны. Это благодарность за откровенность. Теперь я буду знать, что мой вариант не самый худший. Мне, по крайней мере, не сватали старика и не вручали вместо книг учебник по домоводству. Ее улыбка искренняя. Моя тоже. Тайну затворничества Селины я открыла. Если бы с такой же простотой распутать убийство Мирны, тогда бы я тоже, как парусник на картине, вернулась в тихую бухту со сломанной мачтой, но с легким сердцем.